Этот проект достаточно быстро приобрел популярность и вскоре вышел за рамки национальной версии. В 1979 году появился французский вариант журнала, в 1986 году испанский. Спустя десятилетия, в феврале 1998 года, журнал «Гео» появился на информационном рынке России по лицензии «Гео International Гламбах». В 2006 году журнал расширил свою географию на территории Испании, Словении, Хорватии, Чехии, Словакии, Турции, Венгрии, Румынии, Греции. В течение нескольких лет журнал издавался в Корее и Японии. Как правило, при успешном базовом журнальном проекте используются возможности издания сопутствующих нишевых изданий, которые по замыслу издателей должны заполнить тематику аудиторной лакуны и таким образом усилить присутствие данного издания на определенном сегменте информационного рынка. В этом контексте в издательском проекте «Гео» в период 2003-2006 годов выходили ежемесячный журнал «Геофокус», 2004 года ежеквартальник «Геотревелер», определяющий себя как журнал о путешествиях, а также ежемесячный журнал для детей и подростков «Геоленок», аналог «Геолина» и специальных выпусков с лучшими материалами номеров журнала «Гео» под названием «The Best of Geo». Летом 2009 года в процессе реструктуризации издательского дома «Грунер плюс Яр» журналы «Гео», «Гео Тревелер» и «Геоленок» были объединены в единую редакцию группы изданий «Гео». Помимо «Гео», серия в России издательский дом «Грунер плюс Яр» выпускает журналы «Гала» и «Гала Биография». Первый номер журнала «Гео» появился на отечественном информационном рынке в феврале 1998 года. Специфика данного журнального проекта в России заключается в том, что основной тематикой и компонентой тем в статье являются география, культура, история, этнография, путешествия, биографии известных людей. В качестве основной тематики издания были заявлены природа, человек, культура, история, животный мир, наука и техника, стиль жизни. При этом сохраняется практика, при которой половина публикуемых материалов приходится на переводные, тогда как другая часть представляет оригинальные материалы. В качестве основного жанра позиционируется репортаж и особое место уделяется фоторепортажу. Для концерна было важно подобрать кандидатуру редактора национальной версии журнала, так как в каждом индивидуальном или сетевом издательском проекте важную роль играет правильно подобранный менеджмент, структуру которого, вне всякого сомнения, должен входить главный редактор того или иного издания. Стратегический курс издания оказался верным, и «Грунер плюс Яр» выбрал удачное время для вхождения на российский рынок, который на тот момент не имел еще четкого позиционирования журналов-травелогов, а журнал «Вокруг света» оказался неспособным полностью контролировать отечественный рынок. Тираж с момента запуска журнала рос стабильно примерно на 10-15% в год, что не в последнюю очередь определялось и грамотной кадровой политикой, тем более, что первым главным редактором журнала «Гео» в России оказался Дмитрий Якушкин, будущий последний пресс-секретарь первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. К моменту назначения на пост главного редактора «Гео» Дмитрий Якушкин уже имел солидный профессиональный стаж и как журналист, и как международник. Он окончил журналистский факультет МГИМО, работал в «Комсомольской правде», был корреспондентом АПН во Франции, обозревателем московских новостей, а также успел поработать ведущим программой РТР «Подробности». Однако на посту главного редактора «Гео» Якушкин долго не пробыл ввиду перехода на должность пресс-секретаря президента России, но в одном из интервью он заявил, что работать главным редактором ему было и очень интересно, и что у журнала «Гео» он видит большое будущее в стране, воспитанной на традициях журнала «Вокруг света».